384. Может ли кто утверждать, что наше руководство умолило его? Может ли кто сказать, что мы разрушили его лучшее построение? Может ли кто найти в нашем руководстве уничтожение и хулу? Нет. Сердце каждого скажет, что даже ошибки сглаживались, если не мешало его же отступничество. Могли вы засвидетельствовать, как вредили себе отступники, но в этих последствиях они были виноваты сами. Ту чистую душу, незапятнанную отступничеством, славно вести по вершинам бытия. Сродство является как следствие сотрудничества. Мы зовем к такому сотрудничеству, сближающему навсегда.